Если в этот неповторимый миг ему случайно довелось обнаружить безупречную анатомическую красоту глаз пятницы, то не следует ли честно спросить себя, может быть, аруканец весь целиком являет собой соединение других замечательных свойств, которые ослепление до сих пор мешало ему увидеть? Робинзон всесторонне обдумывает это предположение. Впервые он явственно разглядел под грубой, невежественной, раздражающей личиной метиса другого, может быть, уже существующего пятницу. Так некогда заподозрил он задолго до открытия нишу в пещере и розовую ложбину, другой остров, скрытый под внешним, управляемым. Но видение это длилось всего лишь краткий миг, исчезла. Монотонная трудовая жизнь вновь вступила в свои права. И она действительно началась вновь, но что бы ни делал Робинзон, кто-то внутри него все время жил в ожидании решающего, поразительного события, коренной перемены, которая обратила бы в прах все прошлые или предстоящие дела. При этом прежний Робинзон всей душой восставал против этих перемен, цеплялся за свое творение, скрупулезно подсчитывал будущие урожаи, строил туманные планы создания питомников каучуковых деревьев, квебрахо, дерево ценной породы с твердой красноватой древесиной, или хлопковых полей, делал наброски мельницы, чьи жернова вращал бы горный поток, но он ни разу больше не вернулся в розовую ложбину. Пятница же не мучился никакими проблемами. Он отыскал среди вещей Робинзона бочонок с табаком и тайком от господина покуривал длинную трубку Ван Дейсела. За этот проступок, будь он раскрыт, его ждало суровейшее наказание, и запас табака подходил к концу, так что Робинзон позволял себе курение лишь раз в два месяца. Для него это было праздником, о котором он трепетно мечтал заранее, наперед страша с того момента, когда бы окончательно лишиться этого удовольствия. В тот день он спустился к морю, чтобы осмотреть донные удочки, установленные накануне во время отлива. Пятница тут же сунул бочонок под мышку и отправился в пещеру. Курение на свежем воздухе не представляло для него никакой приятности. Но он знал, что в доме запах табака немедленно выдаст его. Робинзон тот мог курить где угодно, лишь бы трубка попыхивала красным жерлом, дымила, потрескивала, да согревала ему пальцы. Она являла собой как модель подземного солнца, что-то вроде домашнего прирученного вулкана, чей огонь мирно тлел под золой, готовый ожить при первой же затяжке. В этой миниатюрной реторте прокаленный, сгоревший табак превращался в душистые смолы, и их аромат приятно щекотал ноздри. Трубка была крошечным, заключенным в углублении его ладони брачным ложем земли и солнца. Для пятницы же, напротив, весь процесс курения сводился к пусканию колец дыма, и самый легкий ветерок или сквозняк немедленно разрушал все очарование этого занятия. Потому ему требовалась в высшей степени спокойная атмосфера, и ничто не подходило для его эолийских забав лучше стоячего воздуха пещеры. Внутри нее, шагах в 20 от входа, он соорудил себе нечто вроде шезлонга из пустых бочонков и джутовых мешков. И вот, удобно откинувшись назад, он глубоко затягивается дымом из трубки. Затем его горло выпускает струйку дыма, которая, разделившись надвое, полностью втягивается ноздрями. Таким образом, дым выполняет свою главную обязанность — наполнять и раздражать легкие, делая чувствительным и словно воспламеняя это скрытое в груди пространство, самое воздушное и одухотворенное в нем. Наконец он бережно выдувает из себя голубое облачко, поселившееся было в его легких. На свету, в ослепительно ярком проеме входа в пещеру, дымок сворачивается в изящную волюту с массой завитков и завихрений. Она постепенно разбухает, воспаряет вверх, и затем медленно рассеивается, тает. Замечтавшись, пятница долго сидит недвижно, потом готовится выпустить новый клуб дыма, как вдруг ему слышится отдаленное эхо криков и собачьего лая. Робинзон вернулся раньше обычного и зовет пятницу голосом, не обещающим ничего хорошего. Раздается звонкий щелчок, за ним визг тена, плетка. Голос звучит все повелительнее, все ближе. В светлом проеме возникает черный силуэт Робинзона. Руки в боки, расставленные ноги и хвост плетки. Пятница вскрикивает. Куда одевать трубку? Он изо всех сил зашвыривает ее подальше в пещеру, потом храбро идет принимать наказание. Наверное, Робинзон обнаружил пропажу табака, ибо он буквально кипит от ярости, взмахивает плеткой. И тут-то все 40 бочонков с порохом разом говорят свое веское слово. Огненный смерч вырывается из глубины пещеры. В последнем проблеске сознания Робинзон чувствует, как его поднимают и выносят из-под каменного хаоса, в который обратилась пещера, рухнувшая, как карточный домик. Глава